«Вы почему на связь не выходите?» – зло прошипел я обоим. «Так это...» – растерялся Борис. «Мы на связь вышли. Это ты наушник не надел», – сбивчиво произнес парень. А я мысленно хлопнул себя по лбу. А ведь он прав. Наушник суперсекретной связи все это время лежал в кармане в компании обертки от мороженого. «Ладно, заходите». Все так же соблюдая реноме злого начальника, запустил я комсомольцев. «А где?» – сбросив босоножки рядом с ведрами сапог Йотуна, полюбопытствовала была Лиза. «Там?» – кивнул я на коридор, не обращая внимания на грязные разводы на полах, повел комсомольцев к их живым, но не вполне трезвым кумирам. «А где у тебя туалет?» – спросила на ухо Лиза, за что получила лишь недоуменное «А я откуда знаю?» «Но в самом деле, откуда я могу знать, где здесь туалет?» Тем более, что пентхаус «Сумрак» оказался так велик, что на первое время мне бы не помешала карта новой квартиры. Махнув рукой и бросив что-то вроде «Ладно, сама найду», девушка ускакала по коридору влево, в то время как нас с Борисом ждали за правой дверью. Борис все еще возился со шнурками. Хотя как возился, судя по расшнурованным до конца ботинкам, парень банально оттягивал время встречи с часовыми, которых раньше он видел только на плакате. Я обнадеживающе положил руку на плечо Бори. «Соберись, они не такие уж и страшные. Главное, лишнего не болтай и больше слушай». Борис, шумно сглотнув, обозначил кивок и выпрямился. Однако краем глаза я заметил, как дрожат его ладони. «Не ссы», хлопнув по плечу, обнадежил я Бориса. «Наши алиби, кремень. А чтобы им в голову всякие сомнения не лезли, сейчас озадачим их так, что на пространные рассуждения времени больше не будет». И подавая личный пример, первым шагнул в зал с Йотуном и Каннибалом. «Познакомьтесь», подтолкнув Бориса так, что он сделал лишний шаг, представил я новичка. «Борис Голубчиков, агентурная кличка Чуваш». Повисла тяжелая пауза. Оба часовых молчали, внимательно изучая моего протеже. «Уже самостоятельно набираешь новых часовых?» — неодобрительно покачал головой Йотун. «Ты правда изменился, Сумрак. Пока он только кандидат в академию», — обозначил я официальную версию. «Это же один из тех, без пары», — хлопнул себя по ноге Каннибал, явно узнав Бориса. «Какой прок от него часовым?» Я улыбнулся своей самой загадочной улыбкой. «Поверь моему чутью, Серега, он и комсомолка еще себя проявит. Орден содействия часовым второй степени», — не ускользнул от Йотуна неприметный значок на груди Бориса. Здоровяк не скрывал своего неодобрения. Борис же не обладал богатырским телосложением, а сейчас под тяжелыми взглядами двоих часовых и вовсе будто уменьшился еще вдвое. «Он спас мне жизнь на задании», — выкатил я, наверное, главный свой аргумент. Вот тут Йотун и Каннибал переглянулись, а на их лицах вдруг промелькнула заинтересованность. Поднявшись с дивана, Савелий подошел и внимательно посмотрел в лицо Бориса. «Спас Сумрака, значит?» Борис тут же кивнул. «Как по мне, слишком сильно мотнул головой, отчего едва не разбил нос Йотуна. Но, чувствуя, как нервничает парень, тот воспринял это вполне нормально». Йотун улыбнулся и протянул руку. Видимо, хотел пожать Борису руку, однако небольшая ладонь Соник-техника буквально утонула в медвежьей лапе часового. И тут Савелий, не выдержав, рассмеялся. «Ты прекрасный парень, Борис», — дергая Бориса за руку так, что того почти подкидывало, — продолжал Йотун. «И орден содействия получил заслуженно. Но ты ведь понимаешь, что ты ни часовой ни сейчас, ни в будущем». А вот тут он ошибся. В испуганных глазах Бориса, кажется, неожиданно даже для него самого промелькнули нехорошие искорки злости. «А с чего ты взял, что я не подхожу?» — сквозь зубы процедил Борис Йотуну. «Испытай меня». Несмотря на небольшие размеры, все оценили крутой норов моего протеже, а по залу прокатился заливистый смех Каннибала. Причем смеялся Йотун. «А вот я и Борис, нет, зря зубоскалите», — с максимальной серьезностью вступился я за Бориса. «Или думаешь, твои практиканты уделывают моих? Может быть, давай поспорим». А вот это было уже откровенной провокацией, тем самым пацанским слабо, ради которого мальчики готовы на немыслимые поступки. «Булат и пионер против твоих». Йотун защелкал пальцами, припоминая оперативный позывной Бориса. «Против чуваша и комсомолки», — подсказал я. «Когда это еще случится?» — махнул было рукой здоровяк. «Если все сложится, академия сможет принять будущих часовых только в сентябре. Так что пока наш с тобой спор яйца выеденного не стоит». Сыш, обостряя спор, вместо Бориса протянул я ладонь. Развеселившийся Йотун хлопнул по протянутой ладони так, что у меня отсушило руку. «А давай, на что спорим?» — а на щелбан. Нашелся было я, но тут же пожалел о своих словах. Поднеся медвежьи лапы к лицу, ее тут бросил взгляд на мои и усмехнулся. Идет. И тут же погрустнел. Жаль. Проверить это мы сможем только в сентябре. Ошибаешься, дружище. Гоня от себя мысли о грядущем сотрясении, переключил я разговор. Собирай всех, кто прошел испытание. Всех? Переспросил каннибал. Когда? Я картинно закатил глаза, будто обдумывая, что ответить, хотя на самом деле дорожная карта была уже готова. Желательно еще вчера. Ты хотел сказать сегодня? Нет, Серега, я сказал еще вчера. Если завтра в Кремле все пойдет по известному органу, а оно непременно пойдет по нему, то к окончанию мне нужен будет каждый новобранец. И, подхватив недопитый бокал Йотуна, отсалютовал присутствующим. В городе новый шериф, ребятки. Это был эпичный момент, тот самый, который рок-звезды называют 15 минут славы. Но его, по обыкновению, стоило бы уже привыкнуть, смазала Лиза. Истошный женский визг, от которого зазвенела посуда, оборвал мою пламенную речь. И к тому моменту, когда визг сменился матом, все уже были на ногах и готовы к бою. Лиза, не на шутку всполошился Борис, пошла в туалет, попытался успокоить его я, хотя и самому было совсем неспокойно. Попудрить носик, там же Геннадий, вмешался в наш разговор уже каннибал. Борису было жарко, вот я и набрал для него холодную ванну. Сумрак, чернокожий часовой, демонстрируя искренность, положил руку на сердце. Клянусь богом, когда я приводил Бориса, я не думал, что ты можешь прийти с дамой. А Геннадий у нас кто? Вкратчиво поинтересовался я, зная обороты моей комсомолки, а также ее любовь к членовредительству. Боюсь, притаившемуся в моей ванне некоему Борису вполне может понадобиться реанимация. Его ручной аллигатор, то ли в шутку, то ли всерьез, усмехнулся уже Йотун. Глава 18. Геннадий и правда оказался аллигатором. Да, оказывается, у каннибала, кроме яркой внешности и роскошного позывного, имелся еще и собственный аллигатор. И в момент, когда, удобно устроившись на унитазе, Лиза попыталась расслабиться, из-за шторки на шум и показался Геннадий. Но все обошлось. Для Лизы, валерьянкой, для Геннадия, двумя выбитыми зубами, а для Йотуна и каннибала, утилизацией всего спиртного в раковину. Но не для унитаза. Его, в порыве страха и самозащиты, Лиза благополучно разбила, заставляя меня в который раз закатить глаза. Причем дрожащей рукой я самолично вылил коньяк 75-го года. Мой внутренний алкоголик давился слезами. Внутренний еврей пересчитывал, сколько может стоить такая бутылка. Но внутренний часовой упрямо выполнял свой долг. Так что впереди не было времени на пьянку, ведь завтра меня ждал усеченный состав ЦК партии. Чтобы все прошло гладко, к этой встрече я начал готовиться еще сегодня. Тем более что план, пусть и в самом поверхностном своем исполнении, уже прикинул. Соскучившийся по вдохновению мозг подошел к проблемам сумрака с точки зрения писателя. Черт возьми, я ведь когда-то умел писать офигенно закрученные сюжеты, где порой в начале главы ты сам не знаешь, к чему она тебя приведет в конце. Так и здесь, взглянув на глубину сложившихся глубин со стороны, посмотрев на себя как на главного героя моего романа, на меня, что называется, снизошло озарение. Озарение, как ловко все вывернуть так, чтобы главный герой, то есть я, вышел из сражения победителем. Ведь читатель любит хэппи-энды, но гораздо больше их любят главные герои романов. И особенно хорошо это понимаешь, оказавшись в их шкуре. В общем, собрав всех в насквозь пропавшей перегаром гостиной за идеально чистым кофейным столиком, я достал новенький блокнот и, заточив карандаш, начал озвучивать свой план. Как я сказал, сбор всех прошедших вступительные экзамены нужно начинать еще вчера. Крайняя дата – завтрашний день, 8:00 утра. Место сбора – площадь у башни часовых. Ты хочешь собрать вообще всех? – изумился каннибал. Их же почти 200 человек. Вот и прекрасно. Показал я ему большой палец. Ведь сама Академия часовых и задумывалась как место, где мы сможем воспитать новую смену. Да, не все из них станут часовыми. Кому-то не хватит способности, кому-то мозгов. Но даже те, кто не пройдет, пригодятся на службе Советскому Союзу. А еще они проникнутся духом воинского братства и будут иметь связи в самой независимой спецслужбе Советов. Смекаешь? Подмигнул я каннибалу. А это уже фактически готовая агентурная сеть. Причем не наработанная годами, а полученная еще в учебке. Подхватил он ход моих мыслей. «Именно, мой друг, именно». Йотун взглянул на это с практической точки зрения. «Сколько ты планируешь отсеять?» «Всех, кто не готов», — ответил я великану. «Даже если отсеется 97% кандидатов, мы все равно получим еще 5 часовых, 12 вместо 7 нынешних, и это только в первый год. Волновые координаты новых миров находятся почти каждый день, и чтобы Советский Союз не проиграл в этой гонке, нам нужно задуматься о смене уже сейчас. Но какой в этом смысл, если завтра нам вновь режут вычислительные мощности? Ты же знаешь, нынешний председатель президиума Барагозин ярый поклонник космоса. Он, как и раньше, будет топить за финансирование очередную никому не нужную станцию на Венере, а нам, хрен с рассолом, не урежут», — уверенно подмигнул я и выдернул из блокнота несколько листочков. «Засуд, ведь сбор кандидатов в часовые — это только начало, лишь один пунктик из списка. А теперь берите бумагу, карандаши и начинайте записывать. Серега, слушай, а Сумрак вроде реально вернулся?» Параллельно слушая план первого часового, воспользовавшись мыслеречевой соник связью, спросил Йотуну каннибала. Или инулся, не удержал улыбку каннибал. «Ты вообще слышишь, что он хочет сделать? Какие, нафиг, легальные туристы? Какая лотерея? Какой парад на площади часовых? Ну, по крайней мере, будет весело», — не сдержал усмешки и Савелий. «Тебе-то смешно. Ты с Афиной отправляешься в отпуск на Марс, а разгребать наполеоновские планы сошедшего с ума шефа придется мне. Я тебе магнитик с Марса привезу, дружище», — подмигнул ему Йотун. Подмигнул и вновь прислушался к Сумраку и его офигенному плану. Сумасшедшему, но удивительно складному плану. Тем более, что сейчас Мелс подошел к самому важному для Йотуна, его семейным проблемам и, главное, сыну. Незаконнорожденному 16-летнему сыну часового и милой аборигенки земли 12 Терранова, иной. Сумрак то ли восхитился, то ли переспросил имя величайшего счастья и одновременно незаконнорожденной проблемы Йотуна. Иной, пряча волнение за эмоциональную скупостью, подтвердил Йотун. «Красивое татарское имя». Будто пробуя слова на вкус, восхитился Сумрак. «Какое еще татарское? Ну как какое?» Даже растерялся Мелс. «Иной Савельевич Сабиров». «Какой еще иной Сабиров?» Чувствуя, что окончательно ничего не понимает, начал злиться Йотун. Ответом ему стал осуждающий взгляд Сумрака, а следом и слова, которые поставили все на место. Согласно отчетным документам, входные экзамены в Академию часовых сдали 193 студента, но здесь не учитываются студенты, сдавшие вступительные экзамены досрочно, а именно, иной Савельевич Сабиров, возрастом 16 лет, из глухой татарской деревни. «Какой еще татарской деревни?» Еще злился Йотун. «Я же сказал, глухой татарской деревни, название которой ты сам придумаешь. Вспомни, иной лично сдавал тебе экзамены и был зачислен в Академию досрочно». И через секунду добавил: «Вспоминаешь?» «Да не особо», — развел руками здоровяк. Йотун до сих пор не понимал, чего именно от него хочет Сумрак. «Пора бы тебе уже начинать вспоминать», — начал злиться Мелс, — «иначе кое-чей сын не попадет в Академию». Как в Академию, великан, кажется, был единственным, кто не мог понять, к чему его ведет Сумрак. Но хмель начал выветриваться, заодно избавляя Йотуна от внезапного приступа идиотии. И тут он как понял: да, Сумрак практически открытым текстом и в нарушении всех правил предлагает Йотуну пристроить незаконнорожденного сына. Да не куда-нибудь, а сразу в Академию часовых. «Что-то припоминаю», — не веря собственному языку, вдруг подтвердил Йотун. «Ну вот», — начал злиться Мелс, — «иначе кое-чей сын не попадет в Академию. Как в Академию, великан, кажется, был единственным, кто не мог понять, к чему его ведет Сумрак». Но хмель начал выветриваться, заодно избавляя Йотуна от внезапного приступа идиотии. И тут он как понял: да, Сумрак практически открытым текстом и в нарушении всех правил предлагает Йотуну пристроить незаконнорожденного сына. Да не куда-нибудь, а сразу в Академию часовых. «Что-то припоминаю», — не веря собственному языку, вдруг подтвердил Йотун. «Но нас же будут проверять. Госбезопасники Барагозина проверят каждого студента под микроскопом», — покачал головой великан. Он уже не раз имел дело с этой службой, а также знал их методы и дотошность. А план Сумрака хоть звучал великолепно, но имел очевидно и слабые стороны. Но и тут Сумрак не сплоховал. Обнадежил, не забыв в своей манере напустить на будущее как можно больше тумана. «Естественно, проверит. Но это все оставь на меня. Главное, чтобы когда у проверяющих возникли вопросы, Ты, Йотун, должен находиться как можно дальше, желательно, на другом конце Солнечной системы. С удивлением для 42-летнего себя Йотун обнаружил, что хочет не просто верить, но и следовать за сумраком. Не за тем старым, мрачным и растворившимся в собственном горе сумраком, за обновленным, невероятно уверенным в собственных силах и заряженным наглостью сумраком. Тем самым, которого можно назвать первым часовым Земли-1. Ну, собственно, в этом и весь план. Подходя к эпическому концу, развел руками сумрак. Я, то есть, звучит как какой-то приключенческий роман. Кажется, вполне искренне восхитился каннибал. Ох, Сережа, Сережа, если бы ты знал, насколько близок к истине. Про себя подумал я, но вслух лишь поблагодарил оценившего сюжет слушателя. Пока что да. И чтобы этот захватывающий роман стал действительностью, достаем записные книжки с номерами всех друзей, должников, знакомых. В общем, всех тех, кто может быть завтра полезен. Воодушевленно закончил я. Однако никто даже не двинулся с места. Наоборот, все замерли, будто ожидая продолжения. Той самой Прады, которую я, Олег Сибиряк по прозвищу Сумрак, еще, к сожалению, не написал. Ну и кому сидим, любезные? И, чтобы вывести теперь уже подельников из оцепенения, хлопнул я в ладоши. Нас ждут великие дела. На следующее утро, несмотря на то, что блицкриг будущего дня украл у меня часть законного сна, пробуждение было на удивление легким. Вроде и не доспал, но эмоции и томительное ожидание будто стирают и недосып, и обычно смурное утреннее настроение. И ты, как маленький мальчик, ждешь маленького чуда. Настоящий сумрак, кстати, неплохо так устроился, за что утром я ему был весьма благодарен. Быстрый контрастный душ сменился долгим выбором одежды, а это оказалось сложно, и, наверное, впервые я понял, что испытывают девушки, попав в торговый центр. Выбор одной из сотни рубашек, от кипельно-белых до цвета слоновой кости, не занял долгого времени. В отличие от выбора запонок и часов, коих в коллекции моего предшественника оказалось не одна сотня, и все часы с уникальной дарственной надписью: «Президент Сирийской Республики, британская королева Елизавета, князь Монако и недавно ушедший Генри Форд VII, 47 и краткая президент Соединенных Штатов Виталики». Но весь этот украшенный бриллиантами блеск так и остался лежать в коробочках. Слишком уж неподходящими были подобные изыски в сложившейся ситуации, а потому на запястьях рубашки цвета слоновой кости появились обычные серебряные запонки, рядом с кожаным ремешком советского хронографа серии «Командирские». Я был удивлен, узнав, что московские истории о секретном метро 2 оказались правдой. Но сверхскоростной вакуумный транспорт, который доставил меня и моих спутников в башню часовых, действительно был секретным. Поэтому чуваши комсомолка, полные восторга, снова получили ключи от красного кабриолета и отправились своим ходом. Ей-богу, как дети малые. Я же, отделавшись от студентов, прихватил блокнот и вышел к уже поджидающим меня Йотуну и каннибалу. Йотун нервничал. Каннибал тоже, но прятал свои эмоции за попытками в юмор. «Пора», — кивнул я, с легким удивлением обнаружив, как два великана буквально щелкнули каблуками. А дальше лифтовая кабина высотки на Котельнической набережной приняла спецкод часовых, затем резко рванула вниз, затем налево и еще раз налево. На дух не переносивший тряску Йотун выматерился и приложил огромным кулаком по циферблату лифта. Это помогло. Гравитационные компенсаторы кабины наконец включились, и следующие 40 секунд мы уже мчались в относительном комфорте. А когда двери лифтовой кабины распахнулись, я увидел знакомый гараж часовых. «Мне бы такой лифт по 9-бальным пробкам Москвы 505», — мечтательно прошептал я вслух. «Чего?» — потерянно придерживаясь за стену, переспросил мутный, как первое похмелье, Йотун. Мне было даже жалко наблюдать, как после поездки в лифтовой кабинке тяжело великан реагирует на приступ морской болезни. Говорю, как похорошела Москва при Собянине, отшутился я, и на вопрос, каком Собянине, просто махнул рукой, мол, не до того, дружище. Так, собственно, и было, ведь у дверей кабины нас ждали. Раньше этих людей я видел только на фотографиях, а о характере мог судить только из косвенных описаний моих студентов. В отличие от настоящего сумрака, судя по вчерашним обрывочным фразам, отношению и недомолвкам Савелия и Сереги, для всех часовых я был не просто начальником, но еще и хорошим другом. И сейчас этого хорошего друга мне вновь придется сыграть. «Мэлс, что происходит?» Без лишнего обмена любезностями накинулась на меня Диметра, супруга Йотуна. Савелий вчера остался у тебя, а ночью приехал домой, весь взволнованный и трезвый. Помылся, побрился, переоделся, и ничего не объяснив, приказал быть здесь. При этом Диметра, не скрываясь, буравила взглядом еще зеленого от тошноты супруга. Если в двух словах, покупай новые купальники для отпуска, подмигнул я Диметре. А если не в двух словах, зацепилась за оговорку Алена. Супруга Йотуна, его второй номер, а также часовой миров мир 69, Немезида и Аркаим, с первых минут знакомства она сразу дала понять, что так просто от нее не отделаться, и потому пришлось идти на хитрость. Шагнув к Диметре так близко, что почувствовал запах ее шампуня, я наклонился к ее уху и прошептал: «А если не в двух, то мне невыносимо стыдно за собственную слабость последних лет. Сегодня, вполне возможно, в Кремле меня ждет попытка отстранения». Последние слова испугали Диметру настолько, что она отскочила на несколько шагов и внимательно вгляделась в мои глаза, будто искала намек на ложь или шутку. Но нет, не нашла. И не потому, что я такой искусный лжец. Все гораздо проще. Ведь за последние несколько дней я, как в общем-то неплохой в прошлом автор, настолько проникся персонажем Мылса, что фактически сам верил, что я и есть Сумрак. И сменив подозрительность на благодушие, Диметра вновь приблизилась. И уже сама, встав на цыпочки, потянулась губами к моему уху. «Рад, что ты наконец...» Тут она сделала небольшую паузу, подбирая слова. «Наконец отпустил Катю». Не найдя слов, которые могли бы смягчить суровую действительность, произнесла она все как есть. «Мне все равно ее очень не хватает», действуя по наитию, подпустил я лирики. «Всем нам, Сумрак, всем нам», поправляя отвороты моего пиджака, Артемида впервые позволила себе искреннюю улыбку. «Давно нужно было это сделать», поджав губы, кивнул я. «Ведь потеряв ее, я настолько растворился в своем горе, что забыл, что значит быть часовым». «Хорошо сказано», улыбнулась Диметра. «Рада, что ты вновь с нами». Переведя взгляд на остальных, я по улыбкам понял свою осечку. Попытавшись посекретничать с Диметрой на ушко, я совсем забыл, что нахожусь в обществе часовых. Йотун, Артемида, Каннибал и незнакомые мне, Шмель, Нема и Бурлак, все они по сути своей сверхчеловеки. Естественно, каждый слышал произнесенные шепотом слова, а потому а на их лицах заиграли плохо скрываемые улыбки. Но так, наверное, даже лучше. «Так зачем ты собрал всех этих кандидатов?» — подал голос уже Шмель, рослый парень с необычайно открытым лицом. Тем не менее Шмель, этот самый молодой часовой, еще до 30 лет успел заработать свой первый орден за спасение человечества. «Не торопись, Тёма», — загадочно улыбнулся я. Также загадочно вместе со мной улыбались и Йотун с Каннибалом. Тут мое внимание отвлек входящий звонок. Не имея до сих пор установленного импланта, я действовал по вбитым в подкорку механическим действиям принятия звонка. «Все готово, все построены перед башней», — впервые четко и по делу отрапортовала Гагарина. По дыханию девушки я отметил, насколько Лиза взволнована. «Новенький с вами?» «Да, в одной шеренге, между мной и Борей». И вновь от меня не скрылся момент, как сугубо официальный Борис вдруг превратился в какого-то своего и даже родного Борю. Это радует. Однако нужно было уточнить еще несколько деталей. «Журналисты?» «Приехало уже несколько человек с камерами. Прохожие и праздные зеваки?» «Почти как на 1 мая», — ворвался в голосовой чат уже Борис. «А как вам вообще по ощущениям?» — спросил я уже скорее, чтобы потянуть время. «Конечно, я понимаю, что психика скатившегося писателя расшатана нервами и алкоголем настолько, что привела меня сюда. Однако это не значит, что я не волнуюсь. Вот и сейчас, припоминая, когда последний раз выступал перед публикой, вспомнил те ощущения. И тот страх тоже. Только вот иногда в жизни случаются моменты, когда нужно сжать яйца в кулак. И сейчас был как раз один из тех случаев». «Ну так что?» — уже не скрывая негодования, покачал головой Бурлак. «У кого-нибудь выпить есть?» — парировал я его вопрос. Никто не откликнулся. «Значит, это могло немногое. Ни у кого из часовых при себе действительно не имеется фляжки, и мне придется выступать перед толпой, что называется, на сухую. Либо, ну серьезно, подсознательно копируя свою токсичную дочь-подростка», — закатил я глаза. «Доставайте по-хорошему, или...» Что именно «или», уточнять не пришлось. Первой раскололась, кто бы мог подумать, Артемида. Рыжеволосая бестия тяжело посмотрела на мужа, а затем, поправив волосы, наклонилась, чтобы через мгновение протянуть мне элегантную фляжку с узнаваемым гербом часовых. Сделав пару щедрых глотков, задумался о такой вещи, как мерч. Если в Кремле все пойдет тяжко, и часовым еще больше урежут бюджет, можно будет попробовать двинуть в массы эту тему. Ну а что, ведь сама суть часовых изначально и предполагала хантинг идеи технологии из других разумных миров для прогресса Земли 1. Это уже потом, после ухода Прометея и начала нультопливного кризиса, часовые стали больше похожи на цепных псов Союза, суперсолдат и сиделок других вселенных. Так почему бы не вспомнить основы и не запустить целую линейку мерча от часовых? Сложно, геморройно и непонятно, как реализуемо. Но мысль забавная. Оторвавшись от горлышка фляжки с необычайно ароматным коньяком, я с благодарностью вернул его хозяйке. «Все готово и нас уже ждут». Ответом мне стало заинтригованное переглядывание подчиненных. Артемида, Йотун, Шмель, Бурлак, Нема. Они, умудренные жизнью и прошедшие ни одну необъявленную войну часовые, сейчас были похожи на любопытных детей. И это радовало, впрочем, даря мысли о том, что люди из этой вариации Земли более честные и открыты, более щедрые и доверчивы, и пришедшие из прожженного капиталистического мира, пропитанного сарказмом и отучившегося доверять людям, я просто не вписывался в ряд этих прекрасных личностей. Понимая, что еще немного сомнений, и я тупо сбегу, развернулся на каблуках и, четко чеканя шаг, двинулся согласно зеленым указательным линиям, что лично для меня заботливо подсветила бабушка всех часовых по имени Клавдия Леонтьевна. И по всему выходило так, что теперь она и моя бабушка тоже. Забавно, но эта мысль, а вместе с ней и 150 отличного коньяка, прибавили мне лихой уверенности. Широко расправив плечи, на сцену я сделал твердый уверенный шаг уже глубоко в образе первого часового. Глава 19. Казалось, забытый после первого года на гражданке, четкий уставной шаг вдруг вспомнился. Точно армия кончилась не 15 лет назад, а я, все еще на плацу. Как сказал бы мой сержант Петренко, сочно, рядовой сибиряк. Ну, как горцует, а студенты не обманули. Действительно все было готово. Студенты были построены на площади перед башней часовых. Трибуна гордо возвышалась в тени башни, а яро набивающаяся толпа зевак по периметру щебетала, переспрашивая друг у друга и не понимая, что происходит. «Соберись, сибиряк, ты ведь всю ночь готовился, сейчас нужно только не налажить», мысленно повторил я себе и раскрыл на трибуне вынутый из подмышки блокнот. «Будущие часовые». В горле пересохло от волнения. «Да, сибиряк, это тебе не Раскан 2019». Припомнил я последнее более-менее значимое выступление на публике. Здесь, только на площади, собралось и затаив дыхание меня слушало почти 200 студентов. И это только их, разных и праздных, занятых и не очень. В общем, слушателей оказалось намного больше. Школьники в синей форме и школьницы с белыми бантами, что топали в школу. Конторские служащие, которых у нас называют офисным планктоном. Журналисты, их видно сразу, в любом из миров. В общем, все. И это было прекрасно, ведь сама суть выступления была как раз привлечение внимания. Если бы не этот чертов страх сцены, казалось, поборенный мною еще в молодости, который вдруг стрельнул рецидивом. Ничего, во рту еще ощущается цветочный аромат коньяка Артемиды, и он, как стакан керосина в баке замерзшей солярки, разгоняет оцепенение. Надо только расслабиться. «Взгляните друг на друга», — произнес я. Однако никто из выстроенных в почти идеальный квадрат студентов даже не шелохнулся. Я сказал: «Взгляните друг на друга, взгляните внимательно и запомните эти лица. С этого момента вы, студенты Академии часовых». Студенты переглянулись, причем многие из них были уже не молоды, да и при ближайшем рассмотрении, я отметил, что многие пришли в мундирах, армейских мундирах. Хотя чего тут удивляться, Лиза Гагарина, вон, тоже стоит в небесно-голубом мундире ВКС. Ночная ведьма, как есть ночная ведьма. Военная подготовка, это хорошо, про себя отметил я. Не зря раньше в часовые набирали не по объявлению, а именно приглашали. Так было и с моим альтер-эго, с прошлым Сумраком. Он, ветеран КГБ, получил приглашение примкнуть к часовым после своего первого ордена за спасение человечества. Да и его возлюбленная товарищ Катя, простая финская девушка с милым сердцем именем Киила Ильясова, пришла из НКВД, то есть приглашали людей уже с опытом, с подготовкой. Нам же предстояло лепить часовых из почти сырой глины. Впрочем, я отвлекся. Все вы прошли жесточайший отбор в академию и уже можете считать себя лучшими из лучших. Но этого мало. Не буду скрывать, часовыми станут не все. Кому-то не хватит навыков, кому-то таланта, кому-то дисциплины. Но именно вам в скором будущем предстоит спасти СССР. Выдохнул я и наконец позволил себе глоток воды. Речь получилась хоть и спонтанной, но, по-моему, неплохой. Во всяком случае, я знаю, что могу лучше. Однако эту речь было нужно еще и грамотно закончить. А теперь у вас есть 10 минут свободного времени. Разойтись. И на негнущихся ногах, под аккомпанемент прощания славянки, я сошел с трибуны. Вам в скором будущем предстоит спасти СССР, словно гарпия летела на меня Артемида. Мэлс, ты с ума сошел, это же измена. Спокойнее, с самым уверенным выражением лица ответил я. Часовые здесь, ведь так? Разве часовые могут допустить измену? Здесь, наоборот, мне пришлось подмигнуть. Артемида продолжала буравить меня взглядом, но на лицах остальных уже начало проявляться некоторое понимание. Вон, даже Йотун пустил смешок в бороду. Достав из подмышки свой новый, но уже почти родной блокнот, я вынул из него несколько заготовленных листков, а после протянул их каждому из часовых. Вот ваши дальнейшие инструкции. После прочтения, я угадаю, со взглядом сумрак окончательно сошел с ума. Подняла руку Артемида. Сжечь, да, съесть, несмотря на весь яд ее сарказма, вполне серьезно ответил я. А теперь, друзья, прошу простить, меня ждут в Кремле. Вопреки нормативам безопасности, в этот раз до Кремля я добирался не через секретное правительство на метро, а по старинке, на заднем сидении авто. И на это было несколько поводов. Во-первых, после поездки на скоростном лифте меня и самого порядком подташнивало, а появление такого красивого меня в мундире со следами непереваренного завтрака в Кремле, да еще и перед верхушкой партии, могло несколько смазать эффект. Во-вторых, ярко-красный и еще бензиновый кабриолет привлекал внимание. Многие даже узнавали, махая вслед рукой. Ну и в-третьих, но не по значимости, я просто наслаждался поездкой. Наслаждался поездкой и слушал непрерывный отчет от моих комсомольцев. Естественно, Артемида была против распечатки автопарка часовых, но ее никто не спрашивал. Для Клавдии Леонтьевны приказ первого часового значит больше протестов кого-то из состава. Тем более, что ее не поддержал никто, даже муж. Обработанный мною еще вчера и зараженный идеей Йотун при поддержке каннибала притушили праведный гнев Артемиды. А дальше все пошло как по маслу. Среди будущих часовых дело обстояло еще лучше. По словам Бориса, лишь несколько человек из кандидатов отошли попрощаться с родными. Но оно и понятно. Всех их дернули по тревоге буквально из кроватей. Многим пришлось добираться как на перекладных, так и спецрейсами ВКС СССР. Благо с этим помогла Лиза. Имея связи в «Ночных ведьмах», звание старшего лейтенанта и легендарную среди летунов фамилию Гагарина, Лиза фактически в одиночку организовала трансфер для половины студентов со всего СССР. Также Борис и Лиза, уже мной предупрежденные о внеочередном кандидате, сразу нашли иная среди студентов. По насмешливым ноткам Лизы, это оказалось несложно. Высокий жилистый парень с вычурным ирокезом и потерянным взглядом, мягко говоря, привлекал взгляды. Я тоже улыбнулся, вспомнив, как примерно так же выделялся среди московского метро наш турист. Да и чуваш с комсомолкой, откровенно говоря, тоже. Сразу подойдя и обрисовав Ситуевину, комсомольцы взяли в оборот внебрачного сына Йотуна. Парень не сопротивлялся и с благодарностью принял помощь. Так что, когда на трибуну поднялся каннибал и под всеобщее ликование объявил, что все студенты могут пройти в автопарк часовых и выбрать один из легендарнейших автомобилей, мои ребята были уже там. И снова, никого особо не спрашивая, Лиза взяла лидерство в свои руки, а именно, выбрала автомобиль на свой вкус. И к моменту, когда я подъезжал к Боровицкой башне Кремля, теперь уже тройка моих подопечных выезжала впереди колонны будущих часовых. В Кремле меня ждали. Ну как ждали? Караул у ворот Боровицкой башни отдал честь без вопросов, даже не проверяя документы, пропустил внутрь. За ними мне уже пришлось остановиться и отдать ключи парковщику. Далее последовала непродолжительная прогулка внутри Кремля, которая закончилась в одном из приемных залов. А дальше началась, что называется, попытка намекнуть на тон будущего разговора. Оставив меня у дверей в обществе только почетного караула, какой-то местный менеджер сообщил, что меня пригласят», — сообщил и удалился, давая, так сказать, обдумать и свыкнуться с мыслью о том, что сейчас меня, как главу часовых, ждет порка. Я же на этот счет имел совсем иное мнение. «Раз, два, три, морская фигура отомри», — улыбнулся я, глядя на почетный караул. Но эффекта это, разумеется, не возымело. Пришлось повторить. «Я же говорю, расслабьтесь, парни, нечего передо мной тянуться». Но оба караульных остались стоять, хоть на их лицах и появился легкий проблеск улыбки. «Так-то лучше», — улыбнулся и я, а потом резко поднялся с жутко неудобного стула. «А теперь отойдите, пойду развеселю и членов политбюро». Признаться, это был краеугольный момент. Если бы караул начал сопротивляться, неизбежно пришлось бы пустить в ход угрозы. А этого не хотелось. В конце концов, парни ни в чем не виноваты, им просто не повезло нести вахту сегодня. Ну или повезло, это уж как посмотреть. Едва я приблизился к дверям, как караульные, будто по сигналу, отошли в стороны. Я одобрительно кивнул. «Если за это вам прилетит, валите все на меня», — с улыбкой обнадежил я парней. «Вы же знаете этого сумрака. Его привели, он сел, а дальше, не помню», — подмигнул я ребятам. «А если не прокатит и вас все же попрут, приходите в башню часовых. Я предупрежу Клавдию Леонтьевну». Караульные, двое статных молодых парней, похожих друг на друга, как близнецы, впервые позволили себе вольность, а именно, быстро переглянулись. Восприняв этот жест как условное «да», по-хозяйски, с ноги, я распахнул двери в кабинет с уже заседавшими там членами политбюро. «Я так понимаю, власти о моем визите не предупредили?» Разогнав себя, я невольно вспомнил ту дворовую пацанскую бычку. Руки в карманах, где обычно лежит кастет, походка плавная и нарочито расслабленная, а вот плечи приподняты. Что называется, в нетерпении, когда ноги сделают два быстрых шага вперед, а руки исполнит заученную еще в 8-м классе боксерскую двоечку. Но нет, разумеется, сегодня никого бить я не собирался. Сегодня мы будем делать больно немного иначе. Что? Подскочил с кресла еще молодой, но довольно корпулентного телосложения мужчина. Ночь моего восстановления в капсуле, которую Лиза вспоминает не иначе как пытка вопросами, не прошла даром, и память услужливо подкинула имя. Владимир Длинных, кандидат в члены политбюро, секретарь ЦК КПСС. Ей-богу, я таких озарений со студенчества не испытывал. Причем эффект оказался не разовый, и, переводя взгляд с одного присутствующего на другого, я неизменно вспоминал ху из присутствующих из ху. Итак, слева направо, Михаил Барагозин, генеральный секретарь ЦК КПСС. Виктор Григорьев, член политбюро, первый секретарь Московского городского комитета КПСС. Егор Лихаимцев, член политбюро. Николай Рогожев, член политбюро, председатель Совета министров СССР. Сергей Ежов, член политбюро, министр обороны СССР. Михаил Синнов, член политбюро, председатель комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Эрик Камлас, постоянный представитель СССР в НКЧИ. Гейдар Алишеров, кандидат в члены политбюро, первый заместитель председателя Совета министров СССР. И самый крайний, видимо, и по значению тоже, уже знакомый и почти родной, сидел Виталий Заворотнюк, член политбюро, председатель Совета министров РСФСР. «У нас вообще-то совет», — пустив в голос петуха, возмущенно заверещал Заворотнюк. Я же, наоборот, положил руку на его субтильное плечо и слегка надавил. «Ну-ка сядь», — Заворотнюк сел. Все это происходило под звенящую тишину и гробовое молчание всей верхушки СССР. Что сказать, приятно, когда тебя уважают. Тут на глаза мне попался стул, видимо, предназначенный как раз для моей персоны. Красивый и резной, он был жутко неудобен. Заявляю я это со всей ответственностью, ведь именно на таком резном и неудобном стуле я и сидел только что за дверями приемной. Поэтому товарищу Заворотнюку пришлось потрудиться еще раз. «Я передумал», — хлопнул я его по плечу. «Твое кресло удобнее, вставай». «Вы что себе позволяете, часовой?» — вмешался в наш диалог сам Барагозин. «Ну вот, а я все думал, гадал, когда властность и чувство хозяина наконец сменит его шок и непонимание ситуации. А он довольно быстро справился. Ну, для жителя земли один, быстро. Нет, Михаил Владиславович», — подчеркивая отношения, обратился я к Барагозину по имени-отчеству. «Это вы, видимо, забыли, что общаетесь с часовым». Барагозин стойко выдержал мой взгляд, однако все же сглотнул, но на ноги не поднялся. Нужно было его простимулировать. С каких пор стадо вдруг решило, что их вожак главнее пастуха. Вонзив в него самый жесткий из отрепетированных перед зеркалом взглядов, спросил я: «Кажется, проняло». Причем не только Барагозина, который почти мгновенно вскочил на ноги, но и остальных. Ежов, министр обороны, вдруг поправил туго затянутый галстук. Григорьев, первый секретарь Московского госкомитета, наоборот, сполз на своем кресле едва ли не до уровня столешницы. А Лихаимцев вдруг загремел под стаканником с давно остывшим чаем. «И ты, Мелс, видимо, считаешь себя пастухом?» «Да», несмотря на покрасневшие белки глаз, обманчиво елейным голосом протянул Барагозин. «А вас, стадом?» – кивнул я. «Все верно». Вот тут терпение Барагозина начало подходить к концу, а вместе с ним и его елейный голос сменился на повышенные тона. «Мелс, хватит!» Хлопнув ладошкой по столу, проявил эмоции генсек. Я, переводя взгляд с одного побелевшего лица на другое, поинтересовался: «Ну что, господа враги народа, кому молчим?» «Ну, товарищ Сибиряк, это уже слишком!» Взбунтовался главнокомандующий ВСССР, Ежов. «Вы вообще в курсе, почему вас сюда вызвали?» Вопрос Ежова требовал немедленного ответа, но мне надоело стоять, а предложенный резной стул даже на вид был жесток и неудобен. Поэтому господину Заворотнюку пришлось встать со своего удобного кресла еще раз. Вновь хлопнув самого младшего из секретарей политбюро по плечу, я заставил его встать и, поменяв свой неудобный стул на его замшевое кресло, расположился уже в нем. Все это происходило под безмолвным наблюдением остальных. «Спасибо, что подождали», расположив руки на удобных подлокотниках, поблагодарил я членов политбюро. Генеральный секретарь ЦК партии Барагозин пребывал в плохо скрываемом гневе. Его правая рука, кум и одновременно главнокомандующий всех войск Союза Сергей Ежов, тоже. А вот на лицах остальных читалась только растерянность. И этим надо было пользоваться. «Что же по поводу вас, Сергей Денисович?» — обратился я к Ежову. «Я в курсе. Зачем, как вы выразились, вы», — вновь пересчитывая взгляды, сделал я акцент, — «вызвали меня». И вновь театральная пауза, секунды на 4, не больше, иначе можно потерять эффект, и оппонент начнет думать. А думающие члены партии в данный момент в мои планы не входили. «Лично вы, Сергей Денисович», — как бы невзначай я махнул рукой с заблаговременно надетым на нее гантом, — «требуете, чтобы часовые немедленно передали вам все полученные в других мирах технологии». Я перевел перчатку уже на генсека. «Ваш кум, Михаил Эдгарович, хочет от часовых, чтобы мы не препятствовали Марсу и признали его право на самоопределение. Марсианская колония Союза имеет международное право», — сквозь зубы процедил Барагозин, но я не дал ему закончить. «Я не договорил». Покачав головой, я перевел взгляд на следующего своего требователя. «Представитель СССР ВАН, Эрик Камлас, требует от часовых недопущения нуль топливного кризиса между сверхдержавами и передачу частотных координат Земли 12 под кодовым названием Солярис всем постоянным членам Организации Объединенных Наций. А этот Т-мир, я напомню, на данный момент является основным источником нуль элемента для СССР». И вновь пробежавшись взглядом по всем присутствующим, добавил: «Я никого не забыл». Ответом послужило гробовое молчание, которое на эмоциональном кураже я воспринял как приглашение продолжить разбор. «И все это вы требуете от организации, чье финансирование за последние 2-5 года было урезано в 7 раз. На данный момент на весь СССР приходится всего 7 действующих часовых. Чуете, к чему я веду?» Мелс Денисович, уже более сдержанно, хоть и было видно, с каким трудом это ему дается, попытался ответить сам генеральный секретарь. «Партия ведь вам уже сообщила, что работа по строительству Академии часовых уже ведется». Он покопался в папке у себя на столе и, подглядев в нее как в подсказку, добавил: «Запланированная дата сдачи всего комплекса намечена на 15 августа этого года». На этом месте, по расчетам Барагозина, я, наверное, должен был успокоиться и пойти на сглаживание конфликта. Ведь вроде как партия не отказывает и даже активно участвует в строительстве Академии часовых. Но в реальности все обстояло несколько иначе. Как раз после Всесоюзного съезда партии, на котором вы на общее голосование вынесете вопрос о моем отстранении, улыбнулся я своей самой американской улыбкой. «Позвольте спросить, кого вы хотите поставить на мое место?» Видимо, этот туз из моего рукава оказался козырным, потому как в следующую секунду Барагозин, не зная, что ответить, только хлопал глазами. Да и остальные члены ЦК лишь испуганно переглядывались. Ни у кого из присутствующих не нашлось, что ответить, поэтому я продолжил: А теперь, если я ничего не упустил, позвольте ответить каждому из вас предметно по лично его интересующему вопросу. Чувствуя, что придется говорить еще долго, не постеснялся и отхлебнул крепкого чая из стакана Заворотнюка. Бедный Виталий Аронович так и не присел на мой неудобный стул, оставшись стоять, а теперь еще и наблюдал, как его чай с лимоном и шалфеем перестал быть его. По поводу технологий, Сергей Денисович, вот, свернув из пальцев фигу, я продемонстрировал ее главнокомандующему вооруженных сил. Часовые не просто так не распространяются обо всех технологиях. Многие из них запретны, аморальны и опасны для самих обладателей. И чтобы не допустить подобного давления, Институт часовых подчиняется только решениям системы Коллектив 2.0, и это закреплено конституционно. Затем я перевел взгляд уже на постоянного представителя СССР при ООН. Что же по поводу вашего вопроса, Эрик Камлас, необитаемый Т-мир Солярис был открыт самим Прометеем. Передать координаты его мира нашим геополитическим врагам из ООН, значит отдать основную ресурсную базу по добыче нуль элемента. Тянет на предательство, не считаете? Как вы смеете обвинять, обнажая эстонский акцент, возбудился он. Налаживание политических связей и сотрудничества в сфере освоения Т-миров. Перестаньте играть в наперстки, Эрик, покачал я головой. Пару лет назад за такое предложение я бы взял вас под арест прямо здесь, но не будем о грустном. И переключился уже на главное действующее лицо в спектакле этого уездного тюза. Михаил Денисович, перевел я разговор на самого Барагозина. Официальная позиция Института часовых. Отделение Марса является антиконституционным, и часовые не поставят свою подпись под этим преступным документом. Я так и думал, спокойно покачал головой генсек. Однако его кум оказался более резок. Тогда о своей академии можете забыть. Вновь подскочил со своего места главнокомандующий Ежов. А на всесоюзном съезде партии, МЭЛС, мы поднимем вопрос о вашем отстранении в связи с утратой доверия. К такому я был готов, только вот прямой выпад в сторону первого часового спускать было нельзя. Поэтому спокойно поднявшись с обалденно удобного кресла, я неспешным шагом подошел к и так стоящему на ногах Ежову. Ну-ка смирно, падаль. Удивительно, но человек, которому подчиняются все военные силы Союза, среагировал с первого раза, а я в очередной раз обалдел от ауры и реноме своего предшественника. Эх, я бы отдал многое, чтобы с ним лично познакомиться. Смирно, я сказал, хоть это было и не нужно, сержантским тоном рявкнул на него я. При мне генералы Соединенных Штатов Виталики вытягивались по ниточке. Меня, Сумрака, королева Британики встречала стоя, а ты, гнида подковерная, смеешь мне чем-то угрожать. Последние слова были произнесены буквально нос к носу, а чтобы так оно и оставалось, я для надежности придерживал главнокомандующего за галстук. Что же, по поводу отмены строительства Академии Часовых, все еще придерживая Ежова за галстук, вы опоздали. Пока мы тут с вами расставляем все точки над буквами Ё, на Красной площади уже стоят 200 моих студентов. Сначала я увидел в глазах непонимание и испуг, а потом все, даже Ежов, которого я все еще держал за галстук, закатили глаза. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что сейчас каждый из них подключился через нейроимплант к своим ресурсам, чтобы проверить мои слова. А вот я, наоборот, застыл, пряча испуг за остатками уверенности. Ведь если что-то пошло не так, если колонна где-то остановилась или не доехала и сейчас на Красной площади никого, это было страшно даже представить. Секунды шли, а вместе с ними уходила и моя уверенность. Ведь что делать, если все пойдет не по плану? Об этом, честно сказать, я даже не задумывался. Но нет, обошлось. Первыми открыл глаза Ежов, затем Барагозин, а после, и все остальные. И судя по легкой панике, которая читалась в их поведении между строк, комсомольцы меня не подвели. Теперь, господа бюрократы, у вас есть только два пути. Выйти вместе со мной на Красную площадь, подняться на мавзолей и поприветствовать юных часовых. А какой второй? Сквозь зубы процедил генсек Барагозин. И, видя, что я не тороплюсь отвечать, добавил, какой второй путь? Неправильный. И под этим словом я подразумеваю любую херню, которая может прийти в ваши буйные головы. Да арестовать его. Первым не выдержал Григорьев. Именно он отмалчивался все это время. Забавно, что именно он осмелился на подобное предложение. Арестовать Сумрака, усмехнулся я, показав ему большой палец, а заодно и гант, который как бы случайно вдруг был направлен в его сторону. Ну попробуй, может быть у вас это даже получится, подмигнул я со своей самой широкой улыбкой, а потом я посмотрю, что сделают с вами 200 самых лучших одаренных людей со всего СССР под предводительством 6-часовых, а у последних, я напомню, в общей сложности 8 орденов за спасение человечества. Вот он, венец моего выступления. И, черт возьми, читая на лицах недоумение, страх, озадаченность и панику, я наслаждался моментом. «Что ты хочешь?» – нехорошо посмотрел на меня Барагозин. Я знал этот взгляд, а учитывая еще и пост, не сомневался, он обязательно будет мстить. Я же сказал, сейчас мы вместе с вами на время отложим внутреннюю грызню, вместе выйдем из Спасской башни, поднимемся на мавзолеи, как на параде, поприветствуем юных часовых, а потом, под прощание славянки, мои студенты отправятся на свою первую миссию. И, замечтавшись, добавил, по-моему, должно выйти эпично. Как считаете? Глава 20. Из совещательного кабинета я выходил мокрый, как мышь. Что сказать, писать про ловкие детективные перевоплощения главного героя проще, чем перевоплощаться лично. Сильно проще. Но помимо насквозь промокшей майки под рубашкой я чувствовал тот самый кураж. Физическая и эмоциональная усталость отступали, и сейчас балом правили дуэт из серотонина и адреналина. Я сполна пользовался лаврами победы. Поняв, что этот раунд выигран мною, а любые попытки воспрепятствовать принесут только еще больше проблем, хмурые партийцы во главе с Барагозиным, негромко переговариваясь, шагали к воротам Спасской башни, и я, как первый часовой, возглавлял это шествие, на негнущихся от напряжения ногах, но с идеально прямой спиной, ведь я есть сумрак, для слабости будет время, потом, а сейчас, стоя на трибуне мавзолея, на том самом месте, где в кинохрониках стоял сам Иосиф Виссарионович, я вместе с остальной верхушкой партии махал рукой и приветствовал будущих часовых, которые, опять же по моей задумке, отправятся с этого импровизированного парада на Землю 12, прямо с Красной площади. Спокойнее, Михаил Денисович, сжимая предплечье генсека, я не давал ему по-тихому слинять с трибуны мавзолея. Улыбнитесь и поприветствуйте юных часовых, как это и подобает генеральному секретарю партии. Вот еще, зло процедил он сквозь зубы. Однако на его лице все еще висела дежурная улыбка политика. Ну может тогда хотя бы речь, подкинул я дровишек в костер его злости. Ну да, понять Барагозина было несложно. Все-таки он, генеральный секретарь партии и фактически главное лицо всего СССР, вынужден стоять на трибуне и плясать под дудку какого-то вояки. Под мою дудку. И видится мне, что этот внушительный урон для самомнения и гордыни еще аукнется простому писателю Олегу Сибиряку. Но это будет потом, а сейчас 200 юных часовых, задрав голову, смотрели в небо на пролетающих на бреющем полете сверхзвуковых истребителей ночных ведьм. Это Лиза постаралась, использовала дружеские связи в единственном женском авиаистребительном подразделении ВКС СССР, и вот, под радостные, почти детские визги праздных зевак и гостей Красной площади 9 футуристичных самолетов рисовали в небе над Кремлем узнаваемый логотип часовых. Нет так нет, с самым невинным лицом пожал я плечами. Тогда я сам и шагнул на трибуну, а людское море, возбужденное представлением и необъявленным парадом, все не желало успокаиваться. Тогда, чтобы утихомирить толпу, я поднял руку. Часовые. Поднял я руку, и людская толпа замолчала. Сегодня вы, находясь на Красной площади, в самом сердце нашей страны и столицы, отправляетесь на защиту Родины, как это было в декабре 41-го. И пусть ваш фронт лежит в другом-то измерении, но он не менее тяжелый и ответственен, чем подвиг панфиловцев. Продекламировал я заранее написанную, а потом еще 10 раз переписанную речь. При ее подготовке даже пришлось лезть в исторические справки Земли-1. Мало ли, все-таки наши миры достаточно сильно отличаются, и здесь наших героев вполне могло и не быть. Но Иосиф Виссарионович, героическая оборона Москвы и Ленинграда от дивизии германского Нейрериха тоже присутствовала. А потому Лиза, как доверенное лицо, которой я поручил проверку, лишь внесла несколько правок. Толпа недоуменно загудела, но еще более озадаченными выглядели лица партийцев вроде Ежова или Заворотнюка. Для них публичная порка с трибуны мавзолея только начиналась. Не обманывайтесь мирным небом над головой. Сейчас СССР находится в еще большей опасности, нежели 75 лет назад. И в этой негласной, необъявленной войне мы стоим на грани поражения. Институт часовых деградировал всего до 7 членов. Всего 7 отважных героев. Именно поэтому Родина позвала своих лучших сынов и дочерей на защиту, и вы откликнулись. И вновь в моей речи была заготовлена эффектная пауза, которая на этот раз прошла в практически гробовом молчании. Студенты, переглядываясь, переваривали мои слова. Этим же занимались и счастливцы среди прохожих. А вот лицо главнокомандующего ВКС Ежова побелело до оттенка свежестиранной портянки. И его водянистые, полные ненависти глаза не обещали мне ничего хорошего. Да и пофиг на самом деле. Скорее даже наоборот. Ведь эта речь была приготовлена в первую очередь для его ушей. А теперь, смирно, добавив в голос командных нот, я поближе подтянул микрофон. К удивлению для себя обнаружил, что помимо выстроенных на Красной площади студентов, вытянулись и зрители. Даже партийцы Рогожев и Синов втянули животы на вбитом с армией рефлексе. В честь юных часовых, ура, ура, ура, ура, а-а-а, проскандировало человеческое море. И, прикрыв голову левой, я отдал в честь. А теперь, надеть кислородные маски и приготовиться к переходу. Не отрывая руку от виска, отдал я приказ. И, набрав в легкий воздух, словно боевой клич, прокричал в микрофон кодовую фразу «Бесконечность, не предел». Клавдия Леонтьевна, искусственный интеллект башни часовых, приняла мою кодовую фразу и активировала написанный сегодняшней ночью протокол. Маленький, не больше пластинки большого ногтя, сувенирный значок часовых, который каждый из студентов получил вместе с ключами от автомобилей, помимо платино-никелевого сплава содержал в себе еще и маленькую микросхему. Технология вроде нашего ГЛОНАСС, но основанная на каких-то непонятных мне физических принципах, послужила прообразом мини-маяка. Вот и сейчас на груди моих студентов, которые даже не подозревали о грядущей подставе, находилась по личному мини-маяку для полноценного Т-перехода. И отдав искусственному интеллекту башни часовых условный сигнал, я запустил заранее прописанный и просчитанный Борей протокол телепортации. Сначала исчезла девушка из второго ряда. Ее соседи удивленно переглянулись. В следующем был бородатый мужчина возрастом около 40. Я же продолжал стоять на выправку и отдавать честь. Спокойствие и непоколебимость, сибиряк. Спокойствие и непоколебимость, продолжал повторять я себе, хотя рука у виска, в которой я отдавал честь, уже порядком затекла. А студенты, выстроенные на Красной площади в идеально ровные шеренги, продолжали пропадать в вихре цифровой метелицы. А я для себя отметил, как красиво выглядит Т-переход со стороны. Мистический и футуристичный, он воочию показывал то, о чем Джордж Лукас в своих этих Голливудах мог только мечтать. А мне представление нравилось, как говорят у нас, нарядно, с лампошками. И последним, как это положено капитану, в цифровой метели Т-переноса, также держа руку у виска, растворился и я сам. В этот момент я был счастлив, что все наконец закончено. Пусть не без сюрпризов, но и в Кремле все прошло по плану. Мосты сожжены, пути назад нет. И только одна вещь лишь слегка огорчала мое приподнятое настроение, то, что я не могу понаблюдать за срежиссированным мною спектаклем со стороны. Хотя пофиг, Клавдия Леонтьевна обещала записать его для меня. Несколько секунд спустя, Т-мир Земля-12, именуемый так же как Терра-Нова. Ну, что я могу сказать про второй Т-перенос? Первый раз мне понравилось больше. Плавная потеря гравитации, легкий испуг от новых для себя ощущений, а затем такое же плавное приземление, безмятежно, как будто на колесе обозрения прокатился. В этот раз, переносясь не со специально оборудованной площадки на специально оборудованный маяк, а фактически выдернутый из пространства Земли 1В, это было как первый медосмотр в военкомате. Тебе 14, ты стоишь абсолютно голый перед предпенсионного возраста врачиха и стыдливо прикрываешь естество ладошками. В ответ на это, ироничная ухмылка от матерой последовательницы Гиппократа, которая за свою жизнь перевидала столько писюнов, что ни одной эскортнице не снилось, и фраза «руки убери, мальчик, и покажи яйца». Вот если все это перенести на физическое восприятие, и получится примерное подобие ощущения от Т-перехода в режиме экспресс, а еще начинаешь чуть больше понимать Геральта и его нелюбовь к порталам. Впервые открыв глаза в новом для себя мире Терра-Нова, я неожиданно обнаружил, что еще легко отделался. Ушедшие в переход раньше меня студенты, казалось, уже должны были оклематься, ведь это приключение хоть и является неприятным, но без физических последствий. У ребят на площадке же все было слегка иначе. Кого-то выворачивало не до конца переваренным завтраком прямо в надетый на лицо респиратор. Кто-то стучал зубами, будто от озноба, и перепрыгивал с ноги на ногу, чтобы хоть как-то согреться. В общем, студентам досталось сильно больше моего, и за это было слегка стыдно. Однако Йотун, который по плану должен был встречать студентов уже здесь, посмеиваясь, протянул мне кислородную маску. Молокососы, не скрывая за густой бородой улыбки, посмеивался матерый часовой. Савва, давай снисходительнее, чувствуя, что и сам до конца не пришел в норму, неодобрительно покачал я головой великану. Йотун, кстати, был единственный, кто не носил респиратор. Повышенное до 32% содержание кислорода в атмосфере Терры-Новы вызывало у неподготовленного человека приступ кислородного опьянения. Но оно и понятно, Терра-Нова – фактически родной мир для Йотуна. Он уже 16 лет курирует эту Т-землю и успел адаптироваться не хуже аборигенов. Кстати о них, на самом деле на поляне был еще один человек без кислородной маски, Иной. Тот самый парень, из-за которого Савелий хотел подать в отставку, был зачислен мной в ряды студентов под легендой деревенского парнишки из-под Стерлитамака. Ну а что, наполовину русский, да еще и сын праправнука знаменитого классика русской литературы, по матери был еще и наполовину аборигеном земли Терра-Нова. И если не брать в расчет чудную для СССР прическу типа иракез, Иной вполне мог сойти за молодого, высокого и жилистого татарского юношу. Маску-то надень, по-дружески посоветовал уже каннибал. Лучший друг Йотуна тоже был здесь. Остальные же часовые ждали нас на базе. Видимо, от него не ускользнули первые побочки перенасыщения крови кислородом, которое лично мне весьма зашло. Как будто Артемида вновь сжалилась и позволила приложиться к своей драгоценной фляжке. Я кивком поблагодарил негра за протянутую маску и натянул ее на лицо. Иною тоже скажи надеть, негромко шепнул я уже Йотуну и указал на его сына. Палиться сильно. Глядя на то, как на фоне моих зеленых после Т-перехода студентов бодро и весело выглядит Иной, я покачал головой. Что палиться? Не понял меня Савелий. Где-то пожар. Нет, мысленно отчитав себя за жаргонизмы земли 505, пояснил я другу. Он тоже без маски. Это бросается в глаза. Понимаешь? Йотун кивнул, а на его лбу пролегла глубокая морщина. Тут такое дело, вдруг замялся великан. Артемида спрашивает. Ты это? По поводу отпуска не шутил, кляня себя за длинный язык и широкую душу, улыбнулся я ему своей самой чистой и праведной улыбкой. Какие уж тут шутки. Сегодня в 10 вечера по местному времени заберете отказников, сопроводите их на землю один и можете быть свободны. Он посмотрел на меня, будто я его разыгрываю. Что серьезно? Не совсем, немного подумав, я решил воспользоваться ситуацией. Передай Артемиде. Без бутылки того прекрасного коньяка из ее фляжки я ее заявление на отпуск я не подпишу. И улыбнувшись, подмигнул. Но тут же собрался, возвращаю себе ту маску, которую обычно носил мой предшественник. Но до конца рабочего дня еще далеко, поэтому неграм придется еще немного попахать, и достав свой черный блокнот, сверился со списком. Жилые модули для преподавателей, специальная оборудованная база часовых находится в 1,5 километрах. Четко, словно отличник на экзамене, отрапортовал каннибал. Жилой модуль закрытого типа бункер 32 на 32 койки и годичный запас всего необходимого.